Благодарности автора. Врачу-акушеру высшей медицинской категории, врачу УЗИ-диагностики, руководителю Санкт-Петербургского центра возрождения Татьяне Алексеевне Малышевой за неоценимую помощь в работе над всеми разделами книги и большое участие в становлении моего мировоззрения. Профессору кафедры акушерства и гинекологии Пермской государственной медакадемии Наталье Вениаминовне Старцевой за единомыслие, вдохновение, новые идеи в работе над книгой. Перинатальному психологу, руководителю Екатеринбургского центра ДАР, акушерке, помогавшей мне в двух родах, Юлии Розенсон, за творческое сотрудничество в работе над книгой и уроки материнской мудрости. Профессору Волгоградской государственной медакадемии, заведующему роддомом номер 2 Волгограда Николаю Александровичу Жаркину, за его уникальную программу водного рождения в условиях родильного дома и помощь в написании главы о родах в воде. Врачу-гинекологу-репродуктологу, кандидату медицинских наук Оксане Сергеевне Гайворонской за проявление участия, интереса и толерантности, конструктивные советы и добрые слова. Врачу-диетологу, руководителю Уральского федерального центра оздоровительного питания, члену профильной комиссии экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития РФ по специальности диетология Ольге Вячеславовне Анохиной за дружескую помощь в работе над главой о питании во время беременности. Мастеру-тренеру по фитнесу и йоге, директору Екатеринбургского фитнес-центра Верхесецкий Полине Липинских за сестринскую помощь в работе над главой о гимнастике беременных. Председателю общественной организации «Рождение» Евгении Ломоносовой за конструктивные советы и помощь в связях с общественностью. Всем тем, кто верил в то, что эта книга будет опубликована, и тем, кто в это не верил. И те, и другие давали мне силы двигаться дальше. Предисловие профессора кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета Пермской государственной медицинской академии доктора медицинских наук профессора Натальи Вениаминовны Старцевой. О книге Екатерины Осоченко «Легко родить легко». Жизнь человека трудна. Экологические катастрофы, переустройство общества, психологические катаклизмы постоянно ставят ее под угрозу. Но у ее колыбели, хотят этого или нет сильные мира сего, стояли и стоят женщины. Именно их естество, плоть, разум, не раз спасали мировые цивилизации от вымирания. Именно такая женщина — автор этой книги, молодая мама, которая обращается к людям с рассказами о рождении человека. Наивно полагать, что рождение ребенка — социальный заказ. Роды происходят не по велению руководителей государства, общественных организаций и даже вопреки разуму Homo sapiens. Рождение — это закон природы, нарушение которого может привести к прекращению жизни на Земле. Екатерина Осоченко с большим увлечением пишет об истории акушерства, мировых и русских традициях родовспоможения, у истоков которого всегда стояла женщина, бабка-повитуха. Автор убедительно доказывает, что акушерство — это не врачевание, не наука, а искусство, интуиция, милосердие, самопожертвование, подвиг, на который способен далеко не каждый. Акушерство — это призвание. Нельзя относиться к беременной, как к больной. Это не экзотическое состояние женщины, а одно из ее обычных, возможно, самых значимых и блаженных состояний тела и души. Но из процесса рождения не должен исключаться и мужчина. Он ведь прежде всего отец, любящий и заботливый. Иногда более ранимый, иногда жесткий. В родах должна возникать глубокая связь между троими – матерью, ребенком и отцом или акушером, какого бы он ни был пола. Это святая троица во главе с ребенком, потому что решается его жизнь и его счастье. Об этих важных и тонких вещах читатель узнает из книги Екатерины Осоченко. В каждой главе автор ведет дискуссию с корифеями от акушерства, спорит с ними, высказывает свое личное мнение. Не только для каждой мамы, беременной женщины, но и для врача важно встретить такую важную в своей жизни книгу. В общем, эта книга помогает развитию и раскрытию женской сущности и преодолению страхов перед родами. Последние главы о рациональном питании и поведении женщин ценны советами, которые необходимы не только беременным. Каковы же истоки насилия? Что такое прогресс? Это закон ускорения? Пора остановиться, постоять на ветру. Что это означает, воспитание человека? Ограничивает ли страх развития человека? Что позволено врачу? Должна ли женщина-мать защищать себя от врача, поступками которого руководит только страх сделать что-то не так? А что руководит поступками матери во время вынашивания ребенка, родов, воспитания своего любимого и ненаглядного? Чьи же принципы во время беременности и в родах мы должны защищать? Чью сторону должен держать медицинский работник и любой участвующий в родах здравомыслящий человек? Рецензируемая книга, демонстрирующая хорошие знания авторам специальных вопросов и написанная живым языком, адресована широкому кругу читателей. Она не только источник необходимых сведений, но и прекрасное практическое руководство для рожающих женщин, помогающее им справиться со своей важной миссией легко и с удовольствием. Примечание для аудиоверсии, сделанное в 2025 году. Профессор кафедры акушерства и гинекологии Пермской медицинской академии, доктор медицинских наук Наталья Вениаминовна Старцева ушла из жизни 23 марта 2019 года. Ей было 80 лет. Наталья Вениаминовна – автор множества статей, пособий, монографий и книг о гуманном родовспоможении.